Глава шестая. Уже в машине, несущейся по ярко освещенным улицам города, Камила отряхнулась, будто перепуганный воробей. Судорожно сжала дрожащие пальцы и небегающим взглядом уставилась на мелькавшие за окном огни. Но из-за слез, застилавших глаза, вместо вывесок и новогодних гирлянд, не снятых вовремя, видела лишь расплывающееся цветное пятно. «Так и жизнь моя», — вздохнула она натужно. Из череды ярких впечатлений и радости превратилась в кашу-малашу. «Не бойся», — поморщился Влад, бросив печальный взгляд на племянницу. «Демьян к тебе больше не подойдет. Охрану приставим. Я поговорю с Марком». «Только не это», — фыркнула Камила и, силясь не разреветься, добавила. «Демьяновского уже били по приказу папы. Мама сумкой приложилась. Вот и решит, что у нас не семья, а воровской притон», — бросила она запальчиво. «Мне и так тошно», — призналась Камила. «Не хочу, чтобы рядом со мной толклись чужие люди, да еще о каждом моем шаге докладывали Марку». «Это твой брат», — с сомнением буркнул Хоук. «Ну, доложат. Зато ты в безопасности будешь. И ребенок твой». «Я Марка почти не знаю», — поспешно призналась Камила. «Мне проще общаться с папой или с Леей, чем с их старшим сыном». «Первенец и последыш. Что у нас общего?» «Отец», — хмыкнул Влад. «И пока отца закрыли, во главе фирмы стоит Марк». «Ты тоже Лернер и имеешь полное право на обеспечение безопасности». «Не хочу», — упрямо бросила Камила. «Да и куда я хожу? На работу, в женскую консультацию и в парк гулять». «Ладно», – нехотя бросил Хоук, набирая какое-то сообщение в айфоне. «Я думаю, тебе пока лучше пожить у меня. Явка на Ленинской провалена. Демьян может заявиться еще. А тебе вредно волноваться. Под этим предлогом хочу твою мать из коммуналки выцарапать». «Многоходовочка», — хмыкнула Камила. «Типа того», — усмехнулся Влад и добавил строго. «Выбирай, или с матерью живешь у меня, или в своей квартире, но под круглосуточной охраной. В первом варианте сегодня же перевожу вас к себе. А во втором, пока мы будем на встрече, Марк найдет нужную охрану». «Марк? А он тут при чем?» «Я ему уже сообщил», — скромно потупился дядюшка. «Твой рыцарь в сверкающих доспехах за копеечку поклялся к тебе и близко не подходить. Теперь с него стребуют бабки. Марк уже этим занимается». «Папа заплатил, а Демьян отказался от меня», — пронеслось в голове у Камилы. «Интересно, сколько ему предложили?» — мысленно вздохнула она. «Какая сумма перевысила любовь?» Что еще добавилось к тем злосчастным 20 000 евро? Камила сглотнула ком, подступивший в горле, и чуть не задохнулась от возмущения. Вот как такому человеку сообщить о ребенке? Все сведет к деньгам? Решит, что я покушаюсь на самое дорогое, святые бабки? Усмехнулась Камила и добавила сварливо. Меньше знаешь, крепче спишь, Ромочка. Не бойся. Попытался утешить племянницу Хоук и сам себя отругал. Какого хрена ляпнул про соглашение между Янхелем и Романом? Он посмотрел внимательно на племянницу. Заметил горькую складку на молодом и красивом личике. Почувствовал боль от обиды за родную душу и дурашливо хмыкнул. «Галка твоего Демьяновского на пушечный выстрел не подпустит. Сумкой или сковородкой огреет». «Никогда не встречал более воинственной бабы, чем моя сестра. И как они с Неллой дружили. Совершенно разные люди». Камила кивнула, вспомнив Дуськину маму. Красивую брюнетку с длинными по пояс волосами, с ясным взглядом синих глаз. «Евдокия в нее пошла», будто прочитал мысли племянницы Хоук. «Но вы с Дуськой более схожи между собой. А вот Галка с Неллкой... как ангел и демон». «Маму ты, конечно, записал в демоны», — фыркнула Камила и, положив хрупкую ладошку на широкую лапищу дядьки, прошептала. «Ты до сих пор тоскуешь по тете Нелли?» «Да», — совершенно серьезно кивнул Хоук. «По глупости отказался от любимой женщины. По сути, сам толкнул ее в объятия другого. Всю жизнь каюсь в собственной дурости. Вот встретишь, Милка, настоящую любовь, зубами вгрызайся, но держи», — пробормотал Влад, отворачиваясь к окну. «Только как понять, что это именно твой человек?» — задумчиво протянула Камила. «У меня пока голова кругом». «Не знаю», — передернул плечами Хоук. «Тут сердце слушать надо. Одно могу сказать, это явно не Демьяновский. Вернее», — вздохнул Влад, — «я очень надеюсь, что не эта скотина предназначена тебе судьбой». «Малышка от него», — тихонечко пролепетала Камила. «Не хочу ему говорить, только нервы потреплет, он как с цепи сорвался». «Все равно узнает», — поморщился Влад. «Не сейчас, так через 10 лет. Но тут особого секрета нет и быть не может. Делай, как считаешь нужным. Это твоя жизнь, Милка. Деньги его нам без надобности. Сами наскирдовали, как могли», — хмыкнул он. «Мы с Янхелем тебе поможем. А там и сама станешь на ноги. Ты у нас девчонка умная и дотошная. Кстати, влиться в бизнес не думала?» — осведомился серьезно. «Вот мне сейчас только этого не хватает», — фыркнула Камила. «Пока хочу на декрет заработать, а там видно будет. От помощи не откажусь, Владушек, но и своя копейка пусть будет, гарантированная. Я твердо должна знать, что раз в месяц получу определенную сумму на карточку». «Галкино воспитание», — скривился Хоук. «Но оно и правильно, малыш. На других надейся, а сам не плашай». «Влад», — серьезно заметила Камила, — «мне нужна определенность, и у папы на шее сидеть как-то стыдно. Но не могу я дома куковать и ногти красить, лучше застрелюсь». «Марк скоро к нам приедет, хотим с ним общий бизнес замутить», — пробурчал Влад, искося, глядя на племянницу. «У него всегда идеи выше крыши. Да и мне хочется вложить бабки в семейное дело, поставить у руля своего человека. Еще год-другой и придется завязать с гастролями. Вот и хочу подготовить запасной аэродром. А ты к этому времени родишь и снова на работу запросишься. Вот я тебе и предлагаю заранее». «Маму назначь директором», — улыбнулась Камила. «Она каждую твою копейку сбережет и приумножит. Из музыкантов отличные коммерсанты получаются». «Да знаю я», — рассмеялся Хоук и серьезно посмотрел на племянницу. «Приехали», — вздохнул весело, радуясь то ли предстоящей встрече, то ли окончанию грустной беседы. Камила завертела головой, пытаясь сообразить, куда именно заехали вместе с Хоуком. Заметила, как машина въезжает в огромные ворота, как высокие кованые створки плавно соединяются вновь. «Куда ты меня привез, Владушек?» — пробормотала она, разглядывая видневшееся вдалеке здание, облицованное светлым камнем. Ни сверкающих огней вывески, ни зазывал у входа. «Загородный клуб «Белая дача», — улыбнулся Хоук. «Принадлежит Степе Бекетову, хороший мужик. Он Янхелю многим обязан, нам почти родственник». «Как думаешь, папу оправдают?» — взволнованно поинтересовалась она. «Он, конечно, собирался в тюрьме зубы вставлять». «Идиот», — проворчал Влад и серьезно заметил. «Марк говорит, что шансы велики. Он, Анька и еще парочка крутых местных адвокатов просто уверены, что Янхеля подставили, и могут это доказать». «Каждый день мысленно с ним разговариваю», — тихо призналась Камила. «А он с тобой, Камочка», — улыбнулся Хоук и ласково ущипнул племянницу за нос. «Один я неприкаянный», — вздохнул притворно. «Скажешь тоже. Тебя моя мама оберегает», — фыркнула Камила, настороженно наблюдая, как Мерседес Хоука паркуется около широкого мраморного крыльца. Как со ступенек степенно спускается холеный красавец в синем костюме. «Ага», — расхохотался Влад, распахивая дверцу, — «со сковородкой и скалкой». он тут же оказался в объятиях хозяина. И Камила, выйдя из машины, застыла на месте, не зная, что предпринять дальше. Наконец мужчины, нахлопавшись друг друга по плечам и потеревшись щеками, обратили внимание на нее. «Камила!» — ласково улыбнулся Степан. «Наслышан, наслышан. И все гадаю, зачем красивой девушке с чудесным голосом работать экономистом?» Пророкотал он, целуя Камилле руку. А потом, взяв под локоток, повел внутрь. «Мама решила, что так лучше», — бесхитростно сообщила Милка. «Мама?» — удивился Степан и сардонически приподнял бровь. «Мама?» — повторил не в силах поверить. «Моя сестра», — усмехнулся Хоук и, хлопнув Бекетова по плечу, добавил. «Если бы она решила, что тебе нужно поработать в цехе серого чугуна, ты бы, Шкет, тоже все бросил и пошел». «То есть вам, Камилочка, еще повезло?» — хохотнул он. Камила, опалив дядюшку огненным взглядом, пролепетала, улыбаясь. «Мне со всеми родственниками повезло», а про себя добавила. «Только отец моей дочки оказался придурком». Всю дорогу она пыталась избавиться от ощущения страха и желания одновременно. Снова чувствовала жаркое дыхание Демьяна на своем лице, негодовала от прикосновений Романа и не хотела его отпускать. Опять мечтала оказаться рядом, лежать в обнимку, шутить и смеяться. Всей душой желала, чтобы отвязный хам исчез куда-то, а на его место вернулся нежный и веселый Ромка. «Какая злыдня заколдовала тебя!» — ухнула мысленно Камила. «И как растопить твое сердце?» — подумала она и тут же отругала себя за наивность и легкомыслие. «Иди сюда!» Потянул ее за руку Степа Бекетов. Пусть невысокий, но красивый мужчина. Очень вежливый и галантный. «Ромка, по сравнению с ним, чурбан невоспитанный», — подумала Камила. «Но люблю я его. И как от этой любви избавиться?» Вздохнула она про себя и с удивлением уставилась на навороченную установку для караоке. «Обычно у нас живая музыка», — предупредил Степа. «Но я из-за предосторожности держу наши переговоры в секрете. Если мы придем к согласию», — добродушно хмыкнул он, — «я представлю тебя коллективу, но прежде желаю лично убедиться в правильном выборе». «Хорошо», — кивнула Камила, а Хоук ворчливо заметил. «У меня гитара в багажнике, могу подыграть». «Собеседование, говорите?» — хмыкнула она про себя. «Ну-ну». Попела под минусовку, потом под гитару и даже акапелла немножко. По рукам ударили во время ужина. В небольшом зале потрескивал камин, а стол ломился от разносолов. «Я рад, что смог заполучить тебя», — довольно кивнул Бекетов. «Выпьем за удачу, милочка», — провозгласил он, делая знак официанту, стоявшему неподалеку. «Мне только воду», — предупредила Камила, — и сразу же наткнулась на непонимающий взгляд. «Я никакое спиртное не пью», — соврала она, не желая вдаваться в подробности. Увидела ехидную улыбку Хоука. «Мне вдвойне повезло», — довольно, будто кот, объевшийся сметаны, фыркнул Бекетов. «Иногда можно нарваться на певичек-алкоголичек», — криво усмехнулся он. «Моя племянница не из таких», — осадил его Хоук. «Я очень рад», — сдержанно кивнул Степа и поинтересовался. «А где вы живете, Камила? В каком районе?» «У меня», — коротко бросил Влад. «Сестра и племянница живут со мной». «Самые дорогие мои женщины», — добавил задушевно. «Отлично», — возликовал Степа. «Нам по пути. Могу заезжать за тобой, милочка, перед выступлением и завозить домой». «Мы с Владом живем практически в одном квартале». По выражению лица дядюшки Камила поняла, что новый знакомый несколько преувеличивает. Но спорить не стала. Степан ей понравился. «Шикарный мужчина», — вздохнула она про себя. «Демьян явно до него не дотягивает». Уже в машине по дороге домой Камила прикрыла глаза и с ужасом подумала, как теперь признаться маме в беременности. И от кого? от мирного герцога. Провалиться бы ему. Она попыталась сосредоточиться на недавней встрече. Ей понравился и сам ресторан, выдержанный в классическом стиле. Во многочисленных вазах стояли розовые цветы, а в концертном зале виднелся белый рояль. Зеркала и колонны добавляли изысканности заведению, а расположившиеся вдалеке корты для тенниса и гольфа делали его элитарным. «Вход строго по приглашениям», — довольно сообщил Степа. «Их выписываю только я. Поэтому посторонних людей тут просто быть не может», — добавил он горячо. «Тебе, Камилочка, опасаться нечего», — прошептал чуть тише. «Ты здесь под моей личной защитой». «Поторопилась ты с работой», — пробурчал Влад, когда Мерседес снова выехал на трассу. «Как теперь тебя возить по утрам?» «А, я у тебя побуду до конца недели», — отмахнулась Камила. «Мне из твоего хутора в центр таскаться неохота. Там поликлиника, офис и моя квартира. Все поблизости». «Ладно», — театрально вздохнул Хоук, прекрасно зная, что ни с Милкой, ни с Галкой не уживется на одной территории. Демьяновский проснулся среди ночи и от посетившей догадки аж сел на кровати. Подскочил и, быстро пройдя в комнату охраны, в который раз просмотрел записи с камер наблюдения. Все чисто. Никаких несанкционированных посетителей. «Хоть многие твердят, что Милочка не могла», — тяжело вздохнул он, «но получается, что кроме нее некому». Роман лениво поднялся и, войдя в кабинет, предусмотрительно опустил роль ставни и только потом включил настольную лампу. Комната наполнилась мягким светом. Сделала предметы чуть размытыми, а шахматный стол, стоявший в эркере, превратила в диковинный сундук с сокровищами. Впрочем, так оно и было. Демьяновский любовно посмотрел на столешницу из дерева венге, перевел взгляд на серебряную инкрустацию, украшавшую ножки, и немигающе уставился на шахматное поле, вмонтированное в стол и выложенное из кусочков белого и черного мрамора. «Предположим», — мысленно хмыкнул Роман, усаживаясь в кресло, стоявшее рядом, и доставая из бокового ящика стола большую тяжелую шкатулку, выполненную в форме средневекового замка. «Если вдуматься и принять мнение многочисленных адвокатов Камиллы всерьез», — поморщился он, щелкая секретными замками и выставляя на ристалище замка шахматные фигуры. Серебряные и золотые. Первым делом он вынул золотого короля и водрузил его посреди доски, тем самым обозначая свое место в этой мутной истории. Потом вытащил серебряную даму и, назначив ее Камиллой, поставил рядом с собой. Затем пришел черед серебряного короля Янхеля Лернера и еще пары слонов, ставших в раскладе Демьяновского теми самыми коммерсантами, что вручили ему деньги для передачи. Роман задумался, какую фигуру выбрать для знакомого чиновника высокого ранга, кому, собственно, и предназначались деньги. «Я даже свой процент не успел снять», — поморщился Дема, потянувшись за ладьей, скрупулезно выполненной ювелиром в виде замковой башни. Каждый кирпичик оказался прорисован, каждый зубчик и даже амбразуры. Роман всмотрелся в расстановку фигур на шахматной доске и досадливо потер нос. Чего-то или кого-то не хватало. Некоего переходника, связывающего сумасшедшего педагога, его вероломную Мальвину и ладью. Демьяновский постучал по фигуре. «Кто и зачем мог меня подставить, твою мать?» — хмыкнул он и, подумав с минуту, резко отодвинул кресло. Прошелся к высокому узкому шкафу, неприметно стоявшему в самом углу. Внимательно оглядел скважину замка, изнутри прикрытую защитным экраном и оберегающую секретную скважину от постороннего взора. «Если предположить, что вперся кто-то свой, кто знает меня как облупленного, кто в курсе последнего транша...» Демьян задумчиво оглянулся на доску. «Тот самый человек, кто в курсе, что слоны передали кое-что для ладьи. А таких людей единицы. Только действующие лица. Если они подослали ко мне вора, с какой целью? Попытался сообразить Демьяновский, лихорадочно перебирая в уме круг общения каждого из троицы. Кто-то из них подослал ко мне вора. Хотел подставить меня. Навряд ли, мысленно отмахнулся Роман. Каждый из них знает, что, кроме денег, можно поиметь в моем доме. И если уж инсценировать ограбление, то прямо тут в кабинете имеется кое-что на порядок более ценное, чем деньги. «Грехи наши тяжкие», — поморщился Демьяновский, потянувшись за ключами, легкомысленно оставленными в малахитовом стаканчике офисного набора. Открыл замок, не представляющий больших трудностей для профессионального взломщика, и бережно провел ладонью по стоявшим на полках деревянным шкатулкам, где хранились сокровища. Коллекционные шахматы, посвященные историческим событиям. Роман, каждый раз открывая любую из коробок, впадал в эйфорию. «Они мои», — выдохнул радостно и, вынув стоявшую ближе всех коробку, поставил на стол. Осторожно открыл замки и нежно провел по фигуркам, покоящимся в бархатных гнездах. Эта коллекция фарфоровых шахмат посвящалась обороне Севастополя. Корнилов, Нахимов, Татлебин, Истомин, французские генералы, турецкий паша в красной фреске, казаки и старая французская гвардия. Все были на своих местах. «А эта коробочка раз в пять дороже пропавших банкнот», пробурчал Демьяновский, любовно оглаживая каждую фарфоровую фигурку, выписанную с предельной исторической точностью. «Даже если продать в полцены, то все равно дороже, чем 20 тысяч евро», — поморщился Дема, доставая из углубления выбранную наугад фигурку и словно впервые рассматривая клеймо известного мастера. Он облегченно вздохнул, радуясь, что один из значимых экземпляров на месте, и, поставив шкатулку обратно, воткнул ключ в замок сейфа. Оттолкнул в сторону толстую дверцу и достал на свет Божий свою самую главную ценность. «Война 12-го года», — гордо протянул Демьян, на весу открывая шкатулку. Радостно хмыкнул, увидев на своих местах каждую из 32 фигур. Короли-императоры Наполеон и Александр I сидели на платиновых стульях. Их мундиры сверкали золотым позументом, а королевские ленты — сапфирами. Да и мундиры остальных искрились бриллиантами и рубинами, а плащ Кутузова, подбитый черными бриллиантами, казался почти настоящим. «Все на месте», — пробурчал Демьяновский, задвигая ящик обратно. «А вот это целое состояние», — усмехнулся он, — «ничего не тронуто». Роман быстро прошел в гардеробную. Придирчиво осмотрел коробки с часами, ничего не пропало. Дорогие костюмы, туфли ручной работы. Все находилось на своих местах. «Если бы слоны и ладья», — задумчиво хмыкнул он, — «решили меня подставить, то вор бы без труда прихватил с собой что-то более ценное. А раз ничего не тронуто», — сцепив челюсти, протянул он, — то действовал человек, даже не подозревающий о лежащих рядом сокровищах. Тот самый, что вбежал в комнату, схватил первое, что попалось под руку, и удрал. «Мальвина, твою мать!» — мысленно рыкнул он. «Пусть весь мир твердит мне о твоей невиновности, но я знаю точно, дорогая, это ты!» Демьяновский поморщился от горечи, затопившей сердце. «Если ты так нуждалась в деньгах, почему не сказала? Я бы дал!» — промычал он в отчаянии. «Сумма невелика. Вот только как быть с любовью? Выкорчевать ее к чертям собачьим!» Роман будто наяву увидел Камиллу, прижатую им к стене. Опять почувствовал ее запах. Чистого тела и жимолости. Вновь ощутил ее тепло, и вспомнил, как ждал, когда она обнимет его. Проведет пальчиками по шее, а потом прижмется к груди. а вместо этого получил сумкой по башке». «Мальвина хренова», — протянул он мысленно. «Она, вероятно, ждала в гости свою сумасшедшую мамашу и ее мужиков с фикусом. А этот лысый в косухе? Где-то я его видел», — задумался лишь на минутку. «Это же Влад Хоук, твою мать!» — обалдело выдохнул он и помчался снова в кабинет. Замер на минуту возле шахматного стола и, достав из коробки серебряного коня, водрузил его между серебряной королевой Камиллой и золотым слоном. «Вот теперь все сходится», — криво усмехнулся Демьяновский и, спустившись в подвал, прошел мимо тренажерного зала в бассейн. Стянул с себя майку и тренировочные штаны, служившие ему пижамой, голиком прыгнул в воду. Поплыл баттерфляем, лихорадочно загребая руками. «Она не могла, не могла», — билась в башке глупая мысль. «Нет, это Камила», — оборвал он сам себя и, нырнув, ушел под воду, желая только одного — поймать девчонку и разобраться с ней. «Запереть ее в этом доме, и пусть Янхель со своей чокнутой женой теряется в догадках, куда делась их дочь. Залюбить, зацеловать, но выудить признание. Забудь», — внезапно проснулся внутренний голос. «Просто забудь об этой гадюке. Живи своей жизнью. Позвони Кире или еще какой тёлке. Поезжай на Мальдивы или на Палау. Делай, что вздумается, только навсегда выкини с головы Камилу Зубову». «Легко сказать», — скривился Роман, шумно выныривая на поверхность, словно огромная рыба. «Не выходит она из башки, хоть тресни», — пробурчал он сквозь зубы и, усевшись на мраморный бортик, внезапно подумал, что хорошо бы посоветоваться с кем-нибудь из близких, с Танюхой или с Мишкой Агафоновым.